синем небе руки в стороны, черным цветом заколдованы. Ты да я да ты, да молодые вороны. Песня скромная, мысль бездонная, осень желтая, жизнь бессонная. Ты да я да ты, да без сна до весны. Ты да я да ты, летим с войны. Ты да я да ты, летим с войны. Ветер севера, пуля холодная, вера в белое, смерть голодная. Я да ты, ты да я, да за небесная религия. Ночь в стакане к светлой памяти, превращаем камень в памятник. Я да ты, ты да я, да песня наша модная. Ты да я да ты, летим с войны. Ты да я да ты, летим с войны. Ты да я да ты, летим с войны. Черным цветом заколдованы. Ты да я да ты, да молодые вороны.